Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь. Москва, Лосиный остров, 7 июля, четверг, 11:31. Теперь их осталось всего семеро. Семь колдуний, продавших душу Ярге. Семь зеленых ведьм, предавших свой народ, по-настоящему предавших. В любом великом доме, ну, может быть, за исключением темного двора, случались кровавые междоусобицы, когда кланы и группировки сходились в жесточайшей схватке в борьбе за высшую власть, действуя без жалости и без сомнений, торопясь к заветной цели, несмотря ни на что. Такие истории не являлись предметом гордости, их не рассказывали детям, а победители старались поскорее о них забыть, но все понимали, что внутренние распри – часть естественного хода вещей. Амбиции порождают кровь, и право на власть нужно доказывать силой. Так было, так есть и так будет. Но семь ведьм, собравшихся сейчас в королевском кабинете, переступили черту, когда обратились за помощью к Ярге, когда признали власть первого князя и согласились поставить свой дом на колени. Они знали, что этого им не простят, и потому крепко держались друг за друга. Их лидером была Всеведа, берегиня трона, опытная ведьма, совершившая головокружительную карьеру от офицера специальной службы Зеленого дома до основного претендента на корону. Справа от берегини сидела Фата Ванда, возглавляющая секретный полк, всегда спокойная и строгая, не изменившая деловому костюму и единственная, кто положил перед собой блокнот и авторучку. Слева от Всеведа расположилась Фата Сияна, исполняющая обязанности воеводы дружины дочерей Журавля, сильный и смелый боевой маг, но, увы, далеко не стратег. В обычном случае Сияна могла надеяться разве что на должность обер-воеводы, но обстоятельства возвели ее гораздо выше, и возникшее у ведьмы головокружение от успеха слегка беспокоило Всеведу. Еще две колдуньи представляли секретный полк. Обер-воевода Туга и Квета, а шестая была подчиненной Сияны, обер-воевода дочерей Журавля Зарина. Последней заговорщицей и последней примкнувшей к заговору являлась Фата Иронега, единственная из присутствующих, кто не состоял на военной службе. Их было всего семеро, но они планировали подмять под себя весь Великий дом. И пока у них получалось. «Мы почти добились победы, сестры», произнесла Всеведа, медленно оглядывая помощниц. «Нам осталось сделать всего два шага, два самых главных шага, ради которых мы все затеяли. Уверена, мы справимся». «Обязательно», — подтвердила Сияна. Остальные ограничились сухими кивками, поскольку знали, что Всеведа ценит в сотрудниках собранность, а не эмоции. «И сейчас мы должны вплотную заняться выборами в Большой Королевский Совет», — продолжила Берегиня. «Мы не имеем права их проиграть, потому что именно члены Совета будут выбирать королеву, и каждый голос в нем был в буквальном смысле на вес золота». «Мы делаем все, что можем», — негромко произнесла Ванда. «Но, к сожалению, обстоятельства складываются не так хорошо, как хотелось бы», — мягко перебила секретную воеводу Всеведа. «В настоящий момент я твердо могу рассчитывать лишь на голоса Услады и Малуши, их баронов из Демира». Две пожилые жрицы Доминов, Выхина и Марьина давно растеряли амбиции и послушно следовали в кельватере королевы, а за отсутствием королевы в кельватере Берегини. Их могли бы переубедить, но Всеведа зорко следила за тем, чтобы Услада и Малуша не общались с ее оппонентами, и не сомневалась, что сумеет удержать их на своей стороне до выборов. «Пять голосов», — едва слышно произнесла Иронега. Совет состоял из баронов и жриц, всего 16 участников. Претенденты лишались права участвовать в голосовании, а для получения короны требовалось набрать простое большинство из числа оставшихся членов Совета. «Следующий вопрос. Измайлова и Люблино». Всеведа посмотрела на секретную воеводу. «Ванда?» «Похоже, Ружена и Бакула заключили союз и продвигают на освободившиеся посты своих ставленников», — ответила та негромко. «Наибольшие шансы стать бароном Люблино имеет Ждамир. Ружена уже его поддержала». «Почему он?» — поинтересовалась Сияна. «Троюродный брат Бакулы». «Понятно». А Бакула, в свою очередь, продвигает на пост жрицы Домина Измайлова эту дылду Цвету. Она давняя подруга Ружены, — Ванда вздохнула. К сожалению, авторитет Бакулы и Ружены в Доминах весьма велик, и нет сомнений, что они своего добьются. То есть эти два Домина мы потеряли. Ружена была весьма амбициозной и энергичной женщиной, поставившей себе целью стать королевой и уверенно к ней идущей. Заполучив титул жрицы, она немедленно принялась интриговать против благодетельницы Всеславы, благодаря которой взлетела так высоко, сформировала собственную партию, пыталась отстранить королеву от власти и теперь первая объявила о своем участии в выборах. Ружена могла твердо рассчитывать на 3 голоса, и можно сказать, что 10 членов совета со своим выбором определились. «Если мы попытаемся помешать измайловцам и люблинцам продвинуть на посты своих ставленников, случится крупный скандал, и Ружена станет нашим врагом не только на выборах», — продолжила Ванда. «Сейчас нам выгодно стравить ее со Снежаной». «Это верно», — подумав, кивнула Всеведа. «А что Снежана?» «Пока ведет себя очень-очень тихо, но нет сомнений, что она удержит контроль над сокольниками». «Плохо». «Удержит, вне всяких сомнений», — повторила Ванда. «Снежана до конца стояла на стороне Всеславы, и соколы этого не забудут. Так что можно сказать, что она назначила в домен своих ставленников». «Снежана уже объявила, кого поддерживает?» — угрюмо спросила Сияна. «Ольгу, двоюродную племянницу Параши, на пост жрицы, а бароном Снежана хочет сделать Скурата из младшей ветви семьи Мечислава. В домене уважают обоих и без сомнений выберут». «Жаль. При всем уважении, Ольга не Параша, а Скурат не Мечислав», — жестко произнесла Ванда. «Сокольники, конечно, богатый и сильный домен, но его лидерам придется много работать, чтобы обрести авторитет предшественников». «Но голоса в совете они получат сразу», — обронила Всеведа. «Именно так, Ваше Величество». «И если Снежана выдвинет свою кандидатуру, она также может рассчитывать на 3 голоса». «Совершенно верно». «И главное сражение развернется вокруг Перова», — добавила Яронега. «В ходе недавних потрясений этот домен пострадал значительнее остальных. В нем погибли и жрица, и барон, и теперь все стороны мечтали посадить на их места своих сторонников». «С бароном Перова более-менее ясно. Веленек, штаб воевода дружины, обладает в домене большим авторитетом, и его уже выбрали хранителем. Конкурентов у Веленега нет, но кого он поддержит на совете, неясно». «Колеблющиеся бароны обычно следуют совету своих жриц», — рассмеялась Сияна. Что же касается жрицы, Ванда выдержала короткую паузу. «Снежана выставляет Елицу, авторитет которой весьма высок, а Ружена...» «Ружена выставляет меня», — с улыбкой произнесла Иронега. «Не зря я 3 последних года смотрю ей в рот, хихикаю над ее дурацкими шутками и рассказываю всем, какая она красивая». За эти годы Яронега возненавидела жрицу так люто, что готова была продать душу кому угодно, лишь бы ее уничтожить. «Я буду молчать, но в последний момент тоже выступлю на твоей стороне», — сказала Всеведа. «Полагаю, поддержка Берегини поможет убрать с пути Елицу». «Уверена в этом», — кивнула Ванда. «А Ружена подумает, что я играю против Снежаны». «И сильно удивится во время голосования на совете», — рассмеялась Иронега, представляя, как вытянется физиономия ненавистной жрицы, когда она поддержит Всеведу. «Но у нас все равно не хватает голосов», — заметила Ванда. «Даже если Веленек послушает Иронегу, это всего 7». «А нужно 8, потому что формально в Большом Королевском Совете не 16 человек, а 17, включая королеву, и именно от этого числа отчитывались голоса во время выборов. 17 минус 3 кандидата — 14, для победы нужно 8». «А вдруг Снежана не выставит свою кандидатуру?» — предположила Сияна. «Она не отдаст власть Ружене», — покачала головой Всеведа. «Снежана ей не верит и правильно делает. Ружена предала Всеславу, и если Снежана ее поддержит, то потеряет доверие соколов». «И Ружена не откажется от схватки», — протянула Ванда. «А значит, нас ждет 2-й тур». «Не обязательно». Всеведа выдержала эффектную паузу. «Я хочу взять сокольники». И ей удалось произвести впечатление. «К «Как?» — с искренним любопытством спросила Яронега. «Сейчас это маловероятно», — прищурилась Ванда. «Или я чего-то не знаю?» «Если мы убьем Ольгу, они просто перенесут выборы», — сообщила Сиянна, сторонница простых и понятных решений. «Мы ее не только убьем, но и дискредитируем», — объяснила Берегиня. «Каким образом?» «Подсунем Ольге фургон с Демира», — жестко ответила Всеведа. «Сделаем их соучастниками». «И убьем», — уточнила Сияна. «Без этого никак», — хмыкнула Берегиня. «Соучастниками не получится», — обронила Ванда, которая уже начала продумывать детали операции. «Самое лучшее — Сдемир шел по следу фургона, надеясь захватить его и стать героем. Отыскал фургон, но погиб в борьбе с охранниками, с големами, например. Нельзя делать их соучастниками, поскольку тень предательства Сдемира обязательно ляжет на вас, ваше величество. И Ружена этим воспользуется». «Ванда, ты, как всегда, права», — улыбнулась Всеведа. Берегиня прекрасно понимала все эти обстоятельства, но намеренно выдала непродуманную версию, чтобы воевода секретного полка смогла продемонстрировать свой ум. «Итак, предложение. Кто-то убивает родителей Ольги. Ольга приезжает и умирает от естественных причин, скоротечного сердечного приступа. Через некоторое время мы находим фургон, в котором лежит мертвый Сдемир. Следы в фургоне указывают на то, что это Ольга, или по ее приказу, захватили его в Южном форте. Сдемир нашел фургон, но погиб». «Кто убил родителей Ольги?» – деловито уточнила Ванда. «Сдемир?» – усмехнулась Всеведа. «Причина?» «Он их пытал, надеясь добраться до фургона. Родители Ольги тоже участвуют в заговоре». «Понятно». Секретная воевода помолчала, уставившись в стол перед собой, после чего кивнула. «Идея жизнеспособна. Я займусь». «Нет, ты слишком занята выборами». Берегиня мягко прикоснулась к руке секретной воеводы и перевела взгляд на Сияну. «Ванда поможет разработать план, но его реализацией займешься ты». «С удовольствием». Воевода дочерей журавля так хотела выслужиться, что совершенно не подумала о грозящей исполнителю опасности. Ведь в случае провала он становится крайним. «Вас не смущает, что фургон — собственность Ярги?» — тихо спросила Яронега. «Заурт добудет себе новые костюмы», — вздохнула Всеведа. «А если мы проиграем выборы, он потеряет зеленый дом». «Кого предложим вместо Ольги?» — осведомилась Ванда. «Квету». Берегиня ободряюще улыбнулась зардевшейся соратнице. «Ты из домена Сокольники, и твой магический уровень позволяет претендовать на титул. А поскольку ты не так уж известна великому дому, ты можешь рискнуть и пойти на выборы. Поражение не отразится на твоей репутации. Наоборот, тебя запомнят». «Для меня честь служить вашему величеству», — Квета склонила голову. «Мы объявим о твоем выдвижении сегодня вечером». Всеведа вновь улыбнулась и обратилась к остальным соратницам. «Это только начало, сестры, только начало. После моей победы мы обязательно переформатируем круг жриц, и каждая из вас получит то, чего заслуживает».